Как не торопился Михаил Андреевич, а вернуться из города ему пришлось только к вечеру. По совету проводника Кузьмы Саморода он решил заночевать. Лагерь спал. Медоварец, задумавшись, сидел у тлеющего костра. На душе у купца было тревожно. Вспоминая события последних дней, он старался уверить себя, что все идет хорошо, и опасности ждать пока нечего, и все же покоя не было. Предчувствие чего-то грозного, неотвратимого все больше и больше овладевало им. «Неужто прознали ганзейцы про посольничество наше?» — с тоской думал медоварец, вспоминая бледное злое лицо горбуна, его глубоко запавшие тусклые глаза. «Нет, быть того не может!» — тут же отгонял он от себя эту мысль. «А вдруг?» И Михаил Андреевич снова и снова перебирал все в своей памяти. Утро только начиналось. Молчали птицы в лесу, и крепко спали дружинники. Закутавшись в опашень, медоварец по-прежнему сидел, склонившись у костра. Дозорный, стоявший с полуночи, прикоснулся к его плечу. «Михаил Андреевич, господине!» — тихо сказал он. «Погляди на реку-то!» «Где? Что?» — встрепенулся медоварец. Он быстро поднялся и, стараясь не шуметь, полез в прибрежный кустарник. Река чуть дымилась утренним туманом. На ней смутно, словно две тени, виднелись две большие лодки. Они быстро двигались к городу. Темная, будто застывшая вода, словно нехотя, плескалась под частыми ударами весел. Как не присматривался, как не прислушивался Михаил Андреевич, а узнать, кто в лодках, так и не удалось. Почудилось было купцу, будто на первой лодке сидит горбун, тот самый, что обогнал на псковской дороге. «Он», — сказал себе Михаил Андреевич, силясь проникнуть взглядом сквозь утреннюю муть, — «он, проклятый!» «Нет, не он». «Или он», — гадал купец, — «но хоть и не признал купец горбуна, а решил поостеречься». «Буди, ребят», — вернувшись, сказал он дозорному, — «на большой дороге нам прохлаждаться нечего, в лесу отдых дам». Прошло малое время, и первые колымаги тихо двинулись с места. Постепенно караван стал вытягиваться вдоль дороги, удаляясь от города Юрьева. Вот и последние повозки скрылись за поворотом. А в это время на реке снова появились лодки. Теперь их было много, и двигались они быстро. У места ночевки дружины медоварца лодки пристали к берегу. Молча, без всякого шума, из лодок выходили вооруженные люди и исчезали в кустах. По знаку широкоплечего мускулистого воина, указавшего мечом на Орденский замок, люди двинулись к Юрьеву. Густой лес, окружавший город, прикрывал воинов, делая их незаметными для глаз крепостной стражи. Караван медоварца медленно двигался вперед. Проливные дожди, шедшие 3 дня назад, превратили дорогу в сплошную топкую грязь. Двое верховых с длинными шестами ехали впереди повозок и нащупывали дорогу. Они то и дело предупреждали об опасных местах, ямах, глубоких ухабах, невидимых в сплошном сером месиве. Нащупав безопасный объезд, они указывали повозкам путь. Скоро пошли сплошные леса. Дорога шла дремучим сосновым бором, где могучие сосны, сомкнувшись вверху зелеными вершинами, образовали почти непроницаемое для солнечных лучей покрывало то еловым болотистым лесом, то густыми зарослями березняка и ольшаника. Иногда встречались вековые дубы вперемешку с липой, вязом или кленом. Часто дорогу преграждали поваленные деревья, вывороченные с корнями. Великаны лежали здесь очень давно и успели дать жизнь другим растениям. На стволе огромного дуба, густо поросшего мхом, выросла сосенка, а над развилиной старой дуплистой липы поднял нежную зелень молодой клёник. Даже в солнечный полдень мало света пробивается через навес зеленых ветвей. В таких густых лесах живет не всякая птица.